Глава 26. Дэвин. На следующий день я мерила шагами комнату, разговаривая с Мия по телефону. Теперь, когда дело сделано, я схожу с ума. Мне безумно хочется узнать результат, и в то же время я не готова. Понимаю. К такому никогда не будешь готова. Я вся на взводе, мне даже дышать тяжело. Представляю. Она помолчала. Какой он? Я выглянула в окно и заметила собирающиеся на стекле капли дождя. Сегодня у него куча показов, но я чувствую себя виноватой из-за того, как я себя повела. Они с Робертом вчера бесконечно соперничали. Мое терпение лопнуло, и я бросила их одних после визита к врачу. Но мне не следовало срываться на Оуэне, он не виноват. Это Роберт его раззадорил. Не вини себя, ты была вся на нервах. Роберт возник так неожиданно, что любому было бы тяжело справиться с эмоциями. Ни ты, ни Оуэн ни в чем не виноваты. Ситуация тяжелая для всех. Когда придут результаты, мне придется сообщить о беременности своей семье. Трудно скрывать это от них, хотя я боюсь. Не веру. Я боюсь, что когда брат и сестра узнают, что я беременна, они взбесятся. «Ты беременна?» — раздался голос позади меня, и я резко обернулась. «Ханна». У меня упало сердце. Я-то думала, что она ушла в магазин с Верой и Хитом. Мой пульс участился. «Я заканчиваю разговор, Мия. Позже все объясню». Я повесила трубку. «Не знала, что ты здесь». «Начался дождь, и я вернулась за зонтиком», сказала Ханна, глядя на меня во все глаза. «Где мама и Хит?» Схватившись за сердце, спросила я. «Ждут меня снаружи». Она внимательно посмотрела на меня. «Ты беременна?» «Да», — прошептала я. «Я скоро собиралась вам сказать». «Но тянула, потому что не хочешь сообщать нам, что уезжаешь?» «Нет», — я шагнула к ней. «Это ничего не меняет. Я не оставлю вас, хотя пока я не знаю, где мы все будем жить». «Отец ребенка Оуэн?» Как я могла ей солгать? Вот почему я не хотела пока говорить. Я не знаю, кто отец. Ее плечи поникли. «О!» — встревоженно пробормотала я. «Мне неловко в этом признаваться. Но, как видишь, я взрослая, и я занимаюсь сексом. Я всегда подходила к этому очень ответственно. Но что-то пошло не так. Пусть это послужит тебе уроком». Потрясённая, сестра стояла передо мной, а я продолжила. «Ребенок либо от Оуэна, либо от Роберта. Мы сделали тест ДНК и ждем результатов. Они придут через несколько дней». В квартиру ворвалась Вера. «Ханна, где ты застряла?» За ней шел Хит. «Дэвин беременна», — выпалила Ханна. Брат побелел, а губы Веры изогнулись в веселой улыбке. «Будь я проклята! Судя по всему, ты похожа на меня гораздо больше, чем я думала». Мои щеки вспыхнули. Для меня это звучало как оскорбление. Несколько мучительных минут я объясняла брату и матери то, что только что сообщила Ханне. Совсем не таким я представляла себе наш разговор. Настроение царило далеко не праздничное. Кит повторил опасения Ханны. «У тебя не останется времени на нас». «Неправда», — я потянулась к его руке. «Хотя беременность и незапланированная, это ничего не меняет. Я сделаю все возможное, чтобы продолжать о вас заботиться». «В этом нет необходимости», — перебила меня Вера. Я уставилась на нее. И сколько раз я это слышала. «Это поворотный момент. Теперь все изменилось. Я же стану бабушкой. Тебе не нужно беспокоиться о Хите и Ханне. С ними буду я. А ты береги себя, малышка». Я не хотела спорить с ней в присутствии детей, поэтому не стала перечислять все причины, по которым ей нельзя доверять. Не говоря уже о том, что с тех пор, как она вернулась, я уже несколько раз напоминала ей, что у меня законная опека над детьми, и в ее пребывании здесь больше нет никакой необходимости. Я повернулась к Хиту. «Как только я получу результаты отцовства, я буду лучше понимать, что мне делать дальше. Но вы, дети, всегда будете частью моих планов, обещаю». К моему огромному облегчению Хит и Ханна подошли ко мне и заключили в объятия. Вера поступила разумно и воздержалась от участия, поскольку я все равно не ответила бы ей взаимностью. Брат и сестра снова сели, а Вера потянулась ко мне. «У тебя все получится, Дэвин! Ты прирожденная мать!» «Полагаю, это неизбежно. Ведь мне приходилось самой себя растить», — съязвила я. «Если ты позволишь мне переехать к тебе, я смогу помогать, сидеть с ребенком», — предложила Ханна. Она почувствовала необходимость сказать это, как будто ей нужно было заслужить свое место в моей жизни. От этого у меня защемило сердце. Но прежде чем я успела ответить, вмешалась Вера. «Не знаю, как вы, а я надеюсь, что это ребенок Роберта Валентина». Я стиснула зубы. «Почему ты так говоришь?» «Разве это не очевидно?» Она пожала плечами. «Денежки!» «Я успешно обеспечиваю себя сама. Мне не нужны его деньги». «А мне бы они точно не помешали», — усмехнулась Вера. Мне стало тошно. Не только из-за ее отношения, но и потому, что ее комментарий напомнил мне о том, что Оуэн испытывал потребность соревноваться с Робертом. С тех пор, как появился Роберт, Оуэн пребывал не в лучшем настроении. А после визита к врачу он ко мне еще ни разу не зашел. И мне не понравилось, в каком состоянии я его оставила, когда ушла. А еще я боялась, что, встретившись с Робертом лично, Оуэн погряз в сомнениях. Безусловно, этого Роберт и добивался. Дождь прекратился, и Вера с детьми снова отправилась за покупками. Оставшись одна, я прокручивала все это в голове, пока около 6 вечера не зазвонил мой телефон. Это был Оуэн. Мое сердце подпрыгнуло, когда я взяла трубку. «Привет! Я рада, что ты позвонил. Я соскучилась». «Ты сейчас занята?» — спросил он. «Не совсем». «Ты не могла бы заскочить на минутку к Холдену?» «К Холдену? Зачем? Что происходит?» «Я хочу тебе кое-что показать». «Ладно, сейчас приду». Дверь в квартиру Холдена и Лалы оказалась приоткрыта. Я вошла и едва не растаяла от открывшегося передо мной зрелища. «Что здесь происходит?» — спросила я. Оуэн повернулся ко мне и сверкнул очаровательной улыбкой. На руках он держал малышку Хоуп. Он нежно укачивал ее, все еще в офисной одежде, с закатанными рукавами. Холдена и Лалы, похоже, не было дома. «Видел бы ты себя со стороны», — я сделала несколько шагов вперед. «Не будь я уже беременна, ты непременно забеременела бы от одного этого зрелища», — я погладила лоб Хоуп. Она выглядела такой счастливой в его уютных объятиях. И я ее прекрасно понимала. «Ты теперь нянька, Доусон?» «Ну, я зашел поздороваться, и Холден с Лалой случайно заговорили о том, что они целую вечность никуда не выходили. Вдвоем, без малышки. Вот я и предложил остаться с ребенком. Хоуп покакала перед их уходом, так что я точно справлюсь. Они сказали, что вернутся через час. Ребята пошли в индийский ресторанчик прямо за углом. Знаешь, на случай, если мне срочно понадобится, чтобы они вернулись». Он рассмеялся. «Ты впервые сидишь с ребенком? «Да», — он пожал плечами. «Но, может быть, мне пора начать привыкать?» «Может быть». Его формулировка мне не понравилась, хотя это семя сомнения посеяла я. «Можно мне ее подержать?» «Конечно». Оуэн вложил малышку Хоуп в мои руки. Прежде я уже держала детей на руках, но мне было не совсем комфортно. Глядя в ее сонные глазки, я начала осознавать реальность. Даже не верится, что скоро это станет моей жизнью. «Ты будешь прекрасной матерью, Дэвин». Укачивая ребенка, я посмотрела на него снизу вверх. «Потому что у меня был такой замечательный пример?» «Потому что у тебя был замечательный пример того, как не следует поступать». Он помолчал. «И потому что ты хороший человек с большим сердцем. Твоим брату и сестре повезло, что у них есть ты». Оуэн нежно поцеловал меня в лоб. «А этот ребенок внутри тебя. Ей повезло, что ты ее мама». «Ей?» — я вскинула бровь. «Там девочка, да?» «Да». Оуэн улыбнулся. «Странно, правда?» «Само вырвалось». Он подмигнул. «Вероятно, я знаю что-то, чего не знаешь ты». По моей спине пробежала дрожь. Ты думаешь, там девочка?» «Думаю, да», — он улыбнулся. «Что ж, полагаю, нам придется решать, хотим ли мы это знать. Только не сразу. По одному большому открытию за раз, ладно?» Оуэн вздохнул. «Да», — выдохнула я, глядя на малышку Хоуп. «Каким бы самоуверенным ни был Роберт, он тебя любит». Я подняла на него изумленный взгляд. «Почему ты об этом заговорил?» «После того, как ты вчера ушла, у нас с ним состоялся разговор. Он подвез меня до дома, и по пути мы немного поболтали». Я прищурилась. «Звучит сомнительно». «Не пойми меня неправильно. Это не мужская дружба или что-то в этом роде. Вовсе нет. Но после того, как ты скрылась из виду, он перестал притворяться. Перестал выглядеть самодовольным. Я рассмотрел в его глазах неподдельный страх. Он признался, что напуган. А я признался, что тоже боюсь. Может, он и не умеет быть хорошим партнером, но я могу с уверенностью сказать, что ты ему не безразлична». «Вот это да! Я удивлена, что вы не продолжили свои состязания. Это впечатляет. Какая польза нам друг друга ненавидеть? Он это знает. Мы оба хотим для тебя лучшего. Каждый из нас считает, что он подходит тебе лучше всего. Разница в том, что я-то знаю, что я для тебя самый лучший». Оуэн провел рукой по моей спине. «Но все это не имеет значения, если ты этого не чувствуешь». Я некоторое время молча смотрела на Хоуп. «Я рассказала сегодня маме и детям, Оуэн». «Что?» — он изумленно округлил глаза. «Я думал, ты подождешь, пока...» «Да, знаю. Я не собиралась ничего говорить, пока не придут результаты теста. К сожалению, Ханна услышала мой телефонный разговор с Мия. Я как раз говорила о беременности. Потом мне пришлось рассказать Вере и Хиту, в том числе и про тест». «Вот дерьмо!» — он поежился. «И как они отреагировали?» «К тесту ДНК дети отнеслись спокойно, но они боятся, что я буду слишком занята, и у меня не останется времени для них. И это понятно. Но мы с тобой знаем, что этого никогда не случится». Я и Оуэн перебрались с малышкой на диван. Мы немного посидели рядом, пока она не уснула. Я наблюдала, как Хоуп закрыла глазки. «Она спит». «Она так расслабилась. У тебя волшебные руки. Представь, что у меня родится ребенок, который никогда не будет спать». Я усмехнулась. «Вот мне повезет». Оуэн наклонился и прижался щекой к моему животу. Мое сердце затрепетало, когда он заговорил с ребенком. «Ты будешь хорошо спать. Будешь беречь свою маму. Ты даже не представляешь, как тебе повезло, малыш. Не могу дождаться встречи с тобой». «Что происходит? Почему ты разговариваешь с ее животом?» Оуэн отпрянул от меня. В дверях стоял Холден, а за ним — Лала. Мы не заметили, как они вошли. Наверное, я не полностью закрыла за собой дверь. «Чёрт!» Оуэн встал и поприветствовал их. Холден шлепнул Оуэна по плечу. «Ты чего-то не договариваешь, приятель?» Я никогда не видела, чтобы Оуэн так краснел. Я не хотела, чтобы он врал своему другу, но подозревала, что он это сделает ради меня. Поэтому я решила вмешаться и встала с дивана. «Я беременна». Лала ахнула. У Холдена отвисла челюсть. «Что? Да я просто пошутил». Он повернулся к Оуэну. «Ну вы даете!» Я протянула Лале спящую Хоуп. «Прежде чем ты скажешь что-нибудь еще, я объясню. Мы вам не говорили, потому что есть вероятность, что отец ребенка не Оуэн». Оуэн на мгновение закрыл глаза, затем обнял меня в знак солидарности. «Мы ждем результатов ДНК-теста», — добавила я. «Как только мы все выясним, то сразу всем расскажем». «Нелегко было скрывать это от вас, но, учитывая обстоятельства, это было лучшее решение», — подчеркнул Оуэн. «Мне нужно уложить Хоуп, подождите». Лала исчезла в детской, а мы трое остались стоять в неловком молчании. Холден смотрел на нас, по-прежнему широко разинув рот. Лала вернулась и похлопала меня по руке. «Ты в порядке?» «Не совсем», — я слегка улыбнулась. «Но все образуется». «Могу я спросить, кто другой потенциальный отец?» — осведомился Холден. «Роберт Валентино». Он выпучил глаза. «Актер?» Лала разинула рот. Я кивнула. Мы много лет встречались, время от времени. Это началось до того, как он стал знаменитым. Он никогда не был моим парнем, но незадолго до моего приезда в Нью-Йорк мы переспали. А потом она встретила меня. Оуэн пожал плечами. Я кивнула. Так мы и оказались в этой ситуации. Беременность незапланированная. Я ума не приложу, как это произошло, потому что я была осторожна. Но, видимо, надежного способа не существует. «Понимаю», — Холден протянул ладони. «Вы не обязаны ничего объяснять. Только по воле случая все эти годы мне везло, я и сам ни разу не попался. А некоторые осторожничают и все время вляпываются в это дерьмо». Он потряс головой. «Я не имею в виду, что беременность — это дерьмо. Это замечательно. Короче говоря, поздравляю». «Спасибо», — усмехнулась я. Холден повернулся к Оуну. «Не могу поверить, что ты так долго хранил эту тайну. Я надеялся, что сообщу вам уже хорошие новости. Ну, узнаете, что я стану отцом и пополню ваши ряды. Но пока я не знаю, как все сложится». Он притянул меня ближе к себе. «Но я дал понять Дэвин, что хочу быть с ней, несмотря ни на что. Ну, а вы с Лалой получили сегодня гораздо больше эмоций, чем рассчитывали», — пошутила я. «Мне даже не верится», — вздохнула Лала. «И не говори», — Холден рассмеялся. «Вот уж не думал, что у Оуэна родится ребенок». Оуэн усмехнулся. «Поверь, больше всех удивлен я». «Остальным пока не будем говорить», — пообещал Холден. «Спасибо. Результаты мы получим через несколько дней. И это перестанет быть секретом». «Но Билли знает», — заметила я. Холден вскинул голову. «Как это так?» «Билли умеет хранить секреты», — Лала пихнула мужа локтем. «В отличие от некоторых». «Неправда», — возмутился Холден. «Я успешно скрывал тот факт, что у нас с тобой какая-то движуха». Он посмотрел на Оуэна, и в его глазах сверкнули слезы. Он шмыгнул носом. «Блин». Ошеломленная я смотрела на Холдена. «Ты плачешь, что ли?» Лала негромко рассмеялась. «Я становлюсь эмоциональным». Он вытер глаза. «Никогда не думал, что Оуэн станет отцом. Я понимаю, что это еще не точно, но все равно не в силах сдержаться». Оуэн хлопнул его по спине. «Как и я, приятель. На следующий день мы с Оуэном должны были пойти поужинать после того, как он закончит работу, но он сделал крюк. Оуэн припарковался перед красивым особняком из коричневого камня в центре города, возле парка Граммерси. Мы вышли и встали перед ним. Я обвела взглядом фешенебельный район. «Что мы здесь делаем?» — осведомилась я. Он указал на лестницу. «Я подумал, что тебе захочется взглянуть. Ее только готовят выставить на рынок, и официально еще не было размещено ни одного объявления. Риэлтор — мой друг. 4 спальни». «Почему мне должно быть это интересно?» «Разве не очевидно?» — Оуэн потряс головой. «Он дал мне ключ». Внутри дом был прекрасен. Высокие потолки, великолепная лепнина, лестница из темного дерева и красивая архитектура. Ошеломленная, я исследовала этот дом вместе с Оуэном. Мы остановились на кухне, и я почувствовала необходимость спросить. «Ты делаешь это из-за того, что сказал Роберт? Что он подыскивает здесь жилье?» «Разумеется, нет». Оуэн скрестил руки на груди. «Это не имеет к нему никакого отношения, Дэвин. Это касается только нас. Нам нужно больше места. И даже если ты решишь вернуться в Калифорнию, мы могли бы расположиться на обоих побережьях. Нам в любом случае понадобится здесь дом побольше». Я посмотрела в окно на маленький садик позади дома. Я не могла с чистой совестью позволить Оуэну приобрести эту недвижимость. Я не знала, что он почувствует, если отцом окажется Роберт. «Квартира прекрасная, но разве ты не хочешь подождать, пока...» Начала я и осеклась. Оуэн пристально посмотрел мне в глаза. «Я уже говорил, что результаты отцовства ничего для меня не изменят. Из нас двоих это ты колеблешься, а не я. Сначала я подумал, что ты просто не веришь моим словам, но теперь я в этом сомневаюсь». Мое сердце бешено заколотилось. «Что ты хочешь сказать? Если ты не можешь решиться быть со мной, Значит, ты до сих пор испытываешь чувства к нему». Меня пронзил страх. «Дело не в этом, Оуэн. Я не хочу, чтобы ты прыгнул выше головы. Я дал тебе слово, что мое сердце принадлежит тебе, независимо от результатов теста. Но ты этого не сделала. Ты не дала мне никаких гарантий. Я не знаю, что еще могу сделать. Возможно, ничего. Мяч на твоей стороне, Дэв. Ты либо хочешь, чтобы я был в твоей жизни, либо нет». Его лицо покраснело. «Но если ты собираешься выбрать его, пожалуйста, дай мне знать как можно скорее.